Да, да, да. А что это не только мы все кто? Хочу благодарить за то, что вы часто упоминаете, но вспомните то, что я делал, потому что получается, что вы как тренажер, потому что в этот момент вспоминаю, что нужно покрутить и следить дальше. Все, вот теперь я смотрю. Вот теперь я знаю. Плюс интонационное выделение конца абзаца и переход на другой. А я создаю некое общее пространство, которое может меня эмоционально. Спасибо большое. Вот это не контактный мой тренер. То есть моя задача как тренера, де-факто, быть для вас моделью, быть для вас тренажером. Да? Моя задача как человека показать вам еще и общение, что, может, что у меня есть мои человеческие мысли. И желание, но моя роль как тренера, как модели, показать, вот, что я делаю, как я делаю. И позвольте вам это научиться. Обращать на это ваше внимание особо. Потому что я знаю, когда и как я это делаю. А вы не все из этого замечаете. Вы думаете, иногда, что часть из этого случайно, а часть не замечаете в принципе. Будьте особенно. Ну, разница в поведении, даже в вашем стартапе здесь, она, конечно, колоссальная. И вот здесь, наверное, мы специально выставили правильную коммуникацию, полноценную, чтобы был настолько простой, наглядный образец, как это должно быть. Потому что в жизни такого, как даже вы с ними общаетесь, как задаете вопросы, это, ну, такое понятно. Потому что стартапе вам задают очень точные вопросы, когда вы сразу отвечаете. Я думаю, вот Дмитрий, наверное, что сейчас думает, я уже прокачусь. Я думаю, это очень простую вещь. Так, окей, как я за три словесные шелухи могу сделать хороший общий результат. И рассказываю следующую тему под видом ответа на вопрос. Дмитрий, все же бизнесы в России работают так, да? Да, это верно. Все бизнесы так работают, и поэтому, когда вы начнете выстраивать вот эту структуру именно таким образом, вам стоит начать вот отсюда, потому что вы не будете делать больше. Или заплатить. И теперь мой вопрос. вопрос. Как вот назовите самые три самых эффективных метода, как защищаться, это называется? Кому? Защищаться. Это реально смешно. То есть, когда они были просто на этих презентациях, я не помню, какие персонажи. Вот, а потом они все нормально, потом на следующую бесплатную какую-нибудь еще. Совершенно абсолютно нормально. Вот этих называют как раз хомячками. А отличие, о котором мы говорили непосредственно, так, что отличие способности принять решение. Способность взять ответственность на себя и сказать, окей, может быть, есть что-то еще? Может быть, есть что-то еще, о чем я не знаю? Это вопрос, который Хамед задает. Ну, где я все точно, вот я точно. Я еще прочитал эти книжки. Какая-то анекдот, да? Ты пришел на презентацию, заплатил за полный курс, не понравилось, больше не пойду. А в чем анекдот? Нормально? Самое веселое было, вот я впервые использовал этот паттерн в боевом режиме. На живую вот одна презентация была, когда мы. Я эту презентацию привыкли, да? Через где-то, ну, час примерно. Вот, я что-то разговариваю, вот это значит, начинаю поднимать руку и говорить, не, ну отчет вы все это. И причем я намеренно, понятно, а что, вот, скажите, а вот вы долго еще будете вот эту всю болтовню продолжать? Вот когда уже будет то, что заявлено? И я просто смотрю, я теряюсь. Я как человек, да, я просто, мне помочь ей нечем. Вот реально просто как человеку, мне не о чем с ней, ну, поговорить, потому что она не то, что не хочет, она даже не пытается задать вопрос, исходя из того, что, а вы что имеете в виду? И почему вы говорите именно это, да? И как вообще, и что еще два часа будет? Уже претензия и уже негатив. Так? Вот. И поэтому очень давно. И прям, а у меня радость. У меня неадекватная калибровка идет. У меня идет калибровка, просто о! Я вспомнил прием, который я никогда не отрабатывал. И прям, так, стоп. Стоп. А у меня калибровка радостная все-таки. Ну, то есть неадекватная. Калибровка неадекватный вопрос. Меня цепляют, у меня радость. Я говорю, стоп. Вот сейчас смотрите. Если вы когда-нибудь будете проводить большие мероприятия, да? И кто-нибудь будет пытаться вас подкалывать таким образом, смотрите, что нужно делать. Понимаете, что она уже? Это я фрейм создаю. Знаете что? Даня, помаши, пожалуйста, ручкой. Даня, помаши ручкой. Вот это наш администратор Даниил. Вот если вам что-то не нравится в нашем тренинге, вы подходите к Даниилу, забираете деньги, и идете домой. И жду. А мне все слушают. Ну это же бесплатная презентация. Во! Следующий вопрос, пожалуйста. Я реально до этого момента никогда не использовал эту карту вживую. Так, Миков, что хотел сказать, то просто я делал, у меня супер скид. Устраивал несколько семинаров, Димин, и там был Леша через семинар. И нашелся человек, который Леша всех зацепил, там, и не понравился. И мужик пишет, но пишет не туда, а в Димин семинар. Там, вот это ужасно. Я пишу, во-первых, вы перепутали даты и фамилии. Один Новосельцев, а другой Вилютин. Это разные люди. Но я понимаю, что они выглядят очень похожи. Я снимал все. Вот. И внизу теперь пишу. Говорю, кстати говоря, у нас есть еще курсы по памяти и внимательности, и к ним есть тоже бесплатные семинары. И пишу это в такой формате. Следующий ответ через 2 часа. Следующий ответ. А, вот мой телефон и почта, запишите меня, пожалуйста. Как не путать эти фамилии? Как не путать эти фамилии? О, вот, почта, запишите, пожалуйста. Понимаете, тут нечего добавить. Ну, реально, с точки зрения намерения, это бесполезно. Лазерные винтовки, луки со стрелами. Палка как палка. При этом это просто чудесный человек. Мне не очень понятно, как попробовать или подходить, спрашивать, ну, я много читал. Ну, сейчас уже понимаете, ну да, окей, даже если читал, ну, что тебе это даст? Пока ты не прошел весь этот реальный балл, ну, окей. Вот это нужно переживать. Вот это заявление о том, что я могу читать. Ой, понятно, что даст. Это, собственно, стыд по поводу того, что тебе нужно показаться успешным, а раз ты пришел кому-то учиться, ты заявляешь, что ты уже вроде как в чем-то не успешен. Это просто попытка выглядеть чувством отсутствия. Да. Я это понимаю, я к этому толерантен. Твоему плечу, вот к этому. А это должен понять противоположный уровень. Кто спрашивает? где он находится сейчас? Потому что если один человек спрашивает, он находится в точке Б, а второй находится в точке С, вот где-нибудь здесь. И подходит человек один и спрашивает, как попасть в А? Я говорю, ну как, идешь по прямой, попадаешь в горизонтальный. Подходит другой человек и спрашивает, слушай, а как попасть в А? Я говорю, ну тебе очень просто. Идешь вот по диагонали, по 45 градусов туда. Но подождите! Вот только что подходил человек, и мы сказали ему идти горизонтально. Что здесь не так? Кого из нас вы обманываете? Понимаете, да? Ответ в человеческой, в реальной коммуникации зависит не от того, что там за факт. Да? Ответ зависит от того, с кем ты разговариваешь, и в какой исходной точке они находятся. С твоей точки зрения. Понимаешь? Поэтому твой основной паттерн, какой тебе нужен? Какой собственный основной паттерн для зарплаты? Собственно, собственно, это важно. Поэтому понимаешь, что ты будешь делать, если ты будешь создавать систему, в которой у тебя будут дедалы, визуалы и так далее. Понимаешь, что ты будешь делать? Упрощать ситуацию до ситуации, в которой роли заведомо изменены. Нельзя. Тебе нельзя. Нельзя. Тебе лично нельзя. Потому что твой основной паттерн тренировать, как лично ты будешь простаивать свою коммуникацию с другими людьми. Вот ему нужно. Просто должен помнить, что люди другие вообще существуют. Понимаешь? И что от них вообще можно быть, потому что они вообще в принципе есть. И что они ведут себя по-разному, оказывается. Там целых 4 категории. Это уже нереально много. Понятно? Это был пример, что там значит. Не к тебе лично, это пример. Вот. Понятно? Поэтому да, нужно, нет, нельзя. Хорошо. Молодцы. А, делайте упражнение. Давай, Ваня.